Он стал копаться в запасах капитана Боуна. «Лучшая шотландская кровь. Эффект гарантирую». Ульбрихт едва заметно улыбнулся. «Там ничего такого не найдется, чтобы поры открылись». «Ну, не так уж долго были вы на открытом воздухе, чтобы поры ваши успели закрыться». На мостике Маккинон надел на Ульбрихта защитные очки, укутав его голову шарфом так, чтобы ни одного открытого места не осталось. Когда он закончил, лейтенант Ульбрихт уже не был способен чувствовать погоду. Его голову защищали две вязаные шапочки, а также капюшон куртки, перевязанный тесемкой. Маккинон вышел на палубу по правому борту, повесил лампу на брезентовый ветролом, затем вновь вернулся на мостик, взял в одну руку секстант, правой рукой схватил Ульбрихта и осторожно вывел его на палубу. Хотя боцман предупреждал его, и отчасти он сам успел почувствовать, лейтенант совершенно не ожидал такой силы и мощи от ветра, что ударил в него, как только он оказался на палубе. Его ослабевшие конечности явно были не готовы к этому. Он сделал всего два маленьких шага вперед и вынужден был схватиться за верхушку ветролома. Он наверняка бы упал, если бы Маккинон не поддержал его. Если бы в руках лейтенанта был секстант, он, вне сомнения, уронил бы его. С помощью Маккинона, поддерживающего его за руку, Ульбрихт определил местоположение судна по звездам в южном, западном и северном секторах неба, с трудом нацарапав результаты. Первые координаты в южном и западном направлениях определились быстро и просто. В третьем же, северном, потребовали больше затраты времени и усилий, так как Ульбрихту постоянно приходилось очищать секстант и свои защитные очки от налипавшего снега. Когда он закончил, он вернул секстант Маккинону, облокотился локтями на край борта и в оцепенении уставился в сторону кормовой части, временами механически протирая очки рукой. После примерно 20 секунд такого оцепенения Маккинон схватил его за здоровую руку и в буквальном смысле втащил на мостик, хлопнув за собой дверью. Протянув секстант Джемисону, он быстро снял с Ульбрихта капюшон, вязаные шапочки и очки. «Вы уж извините меня, лейтенант, но всему свое время. В том числе и грезам наяву, или же высматриванию, что у нас там находится по борту. Труба». Ульбрихт явно был несколько поражен. «Что случилось с ней?» «Она свалилась». «Понимаю. Свалилась. Вы что же хотите сказать, что я...» «Прекрасная работа», — философски заметил Джемисон и протянул стакан Ульбрихту. «За то, чтобы ваши расчеты были точными». «Благодарю вас», — качая головой, произнес Ульбрихт. «Да, за мои расчеты». Несмотря на то, что он был слаб, его трясло от холода, а температура на мостике была уже 55 градусов по Фаренгейту, Ульбрихт, как штурман, прекрасно знал, что ему надо делать. Определив маршрут по звездам,